Все в норме. Громилу того, что нас с тобой хотел уконтрапупить, посадят. Говорят, на нем штук 10 разных дел. Значит, не зря мы все затеяли, хотя бы бандиты помогли взять. Ты к тете Кате, в смысле, к Екатерине Михайловне не заходил? Проведай при случае. Есть. Слушай, я тебе перезвоню еще сегодня или завтра. Хочу набрать дяди Саши. Привет ему. Давай, до связи, не шали там. До связи, шалить не буду. Антон улыбнулся, поискал в телефонной книжке номер дяди Саши. Александр Валентинович, здравия желаю. Привет, привет, отозвался тот. Ну, как там за границей поживает? Загнивает? Разумеется. Настолько, что нет сил отсюда уехать. Эй, ты это брось. Остаться решишь, найдем и вернем силой, с напускной строгостью проговорил Александр Валентинович. Знаю, наблюдал ваши возможности. А правда, дядя Саш, я же все понимаю. Пусть сейчас это австрийские Альпы, а завтра будет Мюнхен или сад Тюильри в Париже. Все это прекрасно, но это другой мир, в котором все не так, как у нас. То есть все, как у людей. Живет он по законам и правилам, которым мы можем приспособиться, но никогда не сумеем принять. В этом беда наша, наказание. Наша земля держит и не отпускает. С чего такая меланхолия вдруг? Пейзаж навеял. Значит, скоро пройдет. И запомни. Не бегству вверяй свое спасение, но перемене нравов. Кто это сказал? Иоанн Златоуст. Задолго до нашего с тобой рождения, а также основания Москвы, Воронежа и твоего любимого Мюнхена. Ладно, бывай здоров. Если что, звони. Тебе, кстати, от Карена привет. Ему тоже передайте. Увидимся. Вдоволь насладившись видами озера и Альп, Антон спустился в лобби отеля. Отсюда был прямой выход к Мильштадтерзее. Дорожка, что велась по еще зеленой лужайке, привела его к озеру. Солнце садилось, был полный штиль. Невзирая на прохладу, Антон, умиротворенный, почти счастливый, целый час простоял на берегу. Сегодня вечером он увидится с Ритой. Вот бы еще встретиться с Ральфом. Странное дело, но в свои 40 лет он приобрел друга, настоящего, надежного, интересного. В какой-то момент Ральф перестал быть для Антона немцем Ральфом, а стал просто другом. Да. Сегодня свидание с Ритой. Антон уже не раз представлял себе их встречу, и счастье теплом накрывало душу, сердце трепетало, как у 18-летнего. Любовь возвращала Антона к настоящей жизни, которую он чуть было не растерял в нескончаемой рутине. Он верил, чувствовал, что Рита — это навсегда. И впервые в жизни слово «навсегда» не пугало, не настораживало и не вызывало сомнений. Он знал теперь, что у него есть шанс изменить свою жизнь. Наблюдая, как солнце исчезает за горными хребтами, Антону было легко не думать о том, любит ли его Рита и как может сложиться их общая жизнь. Он просто ждал вечера. И вечер наступил. Они договорились встретиться в его гостинице за ужином в ресторане. Рита пришла ровно в 7 часов. Антон заблаговременно спустился в лобби и с показным интересом разглядывал старинное фото отеля, когда она его окликнула. Они сидели в одном из залов ресторана, где через широкие окна открывался вид на озеро Мильштадт. Администратор, а по совместительству местное сомелье с гренадерской выправкой и гордым нравом швейцара из московского националя времен СССР, недолго думая, порекомендовал им самое дорогое вино, и Антон с улыбкой сообщил, что всецело доверяет его вкусу. Несмотря на славянскую красоту, Рита все же оставалась практичной немкой. И такое ненужное расточительство ей было непонятно. Она еле заметно покачала головой и, улыбнувшись, посмотрела на Антона. Тот, в свою очередь, не переставая удивляться поворотам судьбы, глаз не сводил с Риты. В этот вечер она показалась ему еще очаровательнее, чем во время их первого свидания в Мюнхене и встречи в аэропорту. Он волновался, но волнение было приятным, долгожданным. — Расскажи, что ты делаешь в этом городе? — спросил Антон, разглядывая бокал с вином. «Тебе не будет интересно», — ответила Рита, махнув рукой. «Впрочем, расскажу чуть позже. Очень хорошо, что тебе удалось вырваться. Мне обязательно нужно было тебя увидеть». «Мне тоже очень хотелось увидеть тебя», — произнес Антон. «Знаешь, в эту самую минуту я ощущаю такое спокойствие, будто все плохое осталось навсегда в прошлом. Мне даже иногда кажется, что я сплю, причем просыпаться совсем не хочется». «Антон, я должна тебе сказать... То, что было в Мюнхене, в общем, со мной до тебя такого не случалось. Я повела себя слишком спонтанно, мне кажется, тебя это могло насторожить. Что ты имеешь в виду? Это трудно объяснить. Послушай, давай уйдем отсюда, погуляем, поговорим.